Происхождение. Эпиграф. Я потомственная мать-одиночка. Наталья Горбаневская. В 1960 году, когда я впервые попала в дом Наташи на Новопесчаной улице, семья ее была, она да ее мать Евгения Семеновна. Занимали они одну комнату в коммуналке в сталинском доме, построенном, кажется, пленными немцами, как весь тот район застраивался после войны. Комната их была похожей на ту, которую и моя семья занимала. Большой стол посередине, часть стола под книгами и бумагами, а на другой половине сковородки и чашки. Столовый и кабинет на столе, а вдоль стен один диван и один топчан. Ну и книги, много книг. В те годы между матерью и дочерью стояло как облако раздражения, и временами оно прорывалось шумными ссорами. Они были очень схожи, и внешне тоже. И я не сразу поняла, как они привязаны друг к другу, как любили друг друга изматывающей душу любовью. При первой возможности Наташа старалась из дома съехать, на квартиру. Временами снимала. Помню чудесную комнату в Строконюшином. Там она довольно долго прожила, ей там было хорошо. Но в те годы я мало что знала про ее семью. Картина эта постепенно открывалась из ее рассказов. Это была чистая женская линия. Для России не редкость. В России с мужчинами всегда было плохо, их на всех не хватает. Война, лагеря и водка сильно истребляют мужиков. Зато женщины в отсутствие мужчин особенные, сильные, жертвенные, устойчивые. Наташину бабушку Анну Федоровну я не застала, а Евгению Семеновну успела оценить. Нервный, раздражительный, вспыльчивый бриллиант, вязанный крючком беретки какого-то бывшего цвета, с яркими светлыми глазами, сильными скулами. От Наташиного образа жизни находилась она в постоянной ярости, но вернее и преданнее человека на свете не было. Подняла без мужа двух детей, Витю и Наташу. С братом Наташа порвала отношения очень рано. Во всяком случае, в 60-м году он в дом не приезжал. Но, знаю, Евгения Семеновна его навещала. Наташа с ним не общалась. Расхождение их было глубоким. С ранних лет оно началось. И Евгения Семеновна была несгибаема. Она проявила невиданный героизм, когда осталась одна с двумя маленькими внуками, совсем уже не молодой женщиной. Сначала она их отбила у государства, потому что решение было относительно детей отправить их в детский дом. Как же ей тяжело было тогда. Жила она не на пределе возможностей, за пределом. Выдержала. Друзья Наташины помогали. Больше всех Ира Максимова, вернейшая из верных. Ее уже нет. Когда Наташу выпустили, и она собралась уезжать из страны, Евгения Семеновна заявила, что никуда не поедет. Прощались насмерть. В то время, в 1975 году, и речи еще не было, что можно приезжать в гости за границу. Дети Наташины были для Евгении Семеновны, я думаю, дороже своих собственных. Но упрямство ее было не меньше Наташиного. Уезжала Наташа с мальчиками уже не из коммуналки на Новопесчанной, а из трехкомнатной квартиры у Войковской. После отъезда Наташи Евгения Семеновна долго уговаривала Иру Максимову обменяться с ней квартирами. Ира в однокомнатной с мужем и дочкой, а она, одинокая старуха, во дворце. В конце концов обменялись. Лет пять не меньше Евгения Семеновна Ира уговаривала, прежде чем этот обмен состоялся. Потом времена стали немного смягчаться. И появилась, наконец, возможность у Евгении Семеновны навестить Наташу и внуков в Париже. Я думаю, около 2 лет мы с Ирой ее уговаривали, а она твердила «нет, нет, нет». Ну, она приехала в Париж, в конце концов, и было все прекрасно, они замечательно встретились. Было полное счастье, и они уже почти не ссорились. Евгения Семеновна в старости смягчилась. Восхитительная семейная генетика продолжала работать. мальчики еще совсем молодыми народили первых детей, внебрачных. Мальчик Артур в Польше и девочка Нюся, московская. Наташа, мне кажется, не сразу узнала об их существовании. Завелись еще трое внуков. Петя у Ясика, Милена и Ливия у Оськи. Эти уже в браке с папами-мамами. И тут произошло нечто удивительное. Наташа собрала вокруг себя всю большую семью. Всех соединила, перезнакомила, перелюбила, если так можно выразиться. Сделала все возможное и даже сверхвозможного. Познакомила Ясика с его сестрой по отцу, когда этого человека уже и в живых не было. И этих, даже не знающих о существовании друг друга, она тоже подружила. Стала Наташа матриархом и развела вокруг себя такое великое изобилие любви, которое нельзя было вообразить. Знаем мы давно, ничего нет лучше хорошей семьи, где детки облизанные, папа, мама, бабушки, дедушки, но не у всех получается. И чем дальше, тем все меньше это получается. Но вот Наташа, никакого в помине мужа, одни бедные любови, все сплошь стремительные и горестные. Это для поэзии прекрасно, а то ведь не было бы никаких замечательных стихов из любовного семейного благополучия, а для строительства семьи такая свобода – материал непригодный. Однако ей удалось прекрасно выстроить свое семейное здание. Своими руками, маленькими руками, не очень ловкими и великими трудами, но не тяжкими, а легкими, благословенными. Это чудо. Русское, если угодно, чудо. Есть еще одна черта сходства у Наташи с ее матерью. В семье Горбаневских с довоенных времен была приемная дочка Мотя. Анна Федоровна, Наташина бабушка, вела ее в дом, а Евгения Семеновна ее приняла. Эта история несколько затемненная. Мотя была дочерью репрессированных родителей, но и по сей день об этом не любит вспоминать. И у Наташи тоже была приемная дочь Анна. И тоже, как в случае с Мотей, официально это не было оформлено. Это великое женское начало – удочерить их общее дарование. И по какому-то неписанному закону судеб у обеих это стремление накормить, напоить, спать уложить, одарить всем, что есть, соединилось с безбрачностью, женским одиночеством, украшенным в Наташном случае мимолетными увлечениями, молниеносными романами, безответными любовями. Связь матери и дочери была очень глубокой. Наташины письма к матери – свидетельство их постоянной заботы друг о друге, большой зависимости, внутренней борьбы и великой любви. Людмила Улицкая.